Часть 26. Граф Казанова. Человек, имеющий костюм от Бриони, который не так просто взять на прокат, открывающий мотосалоны, зарабатывающий баснословные деньги для среднестатистического предпринимателя, еще и как жиголо, не мог иметь комнату в захудалой коммуналке на отшибе. И я ожидала, что сейчас мы приедем в барские хоромы, возможно, в дом с большим участком. Но, когда мы подъехали к кирпичной многоэтажке в очень удаленном от центра районе и вошли в квартиру на последнем 22-м этаже, у меня чуть челюсть не отпала. За неприметной серой, но внушительной металлической дверью находилась абсолютно пустая квартира-студия, разделенная на три блока двумя стенами-перегородками в потолок, по обе стороны от которых имелись проемы вместо дверей. Закрывающиеся двери были лишь в двух местах, очевидно, в коробке санузла слева и во встроенном шкафу-купе в противоположном конце квартиры. Стены были просто белые, без обоев, зашпаклеванные, зашкуренные, только и того, что ламинат цвета светлого ясеня и натяжной потолок со встроенными светильниками. А фронтальной стены будто и вовсе не было. Вместо нее было одно большое панорамное окно в пол без штор и никакого балкона. «Проходи, не робей». Мягко подтолкнул ладонью в спину Артем, явно долго наблюдая за моей реакцией. Я сняла мокасины и растерянно сделала шаг вперед. Отопление отключили еще на прошлой неделе, и я знала, что долго не выдержу, замерзну. А с собой ничего, но, ступив на пол в капроновых носочках, обнаружила, что он теплый, а по спине все равно бежал озноб. Наверное, от слишком внимательного взгляда Артема. Что застыло? Вместе с теплым дыханием раздалось у плеча. От этого колки мурашки разнеслись по затылку и нырнули за шиворот. Я поджала пальцы ног и скрестила руки на груди. А где все? Что именно? Тут же абсолютно пусто. Ты еще не рассмотрела. Тихо засмеялся Артем и прошел в центр комнаты, вероятно, гостиной. Я сделала еще несколько шагов и разглядела, что стена левого блока, оказывается, имеет форму буквы «Г». Где уж тут разглядывать, когда все белым-бело. И за этим самым небольшим поворотом стояла деревянная табуретка, а на ней нечто вроде туристической горелки и баллончик с газом. На полу стоял электрочайник и в переносной сушилке скудный набор посуды. По паре чисто белых чашек, тарелок, приборы и черная закопченная сковородка. В полу и в стене были входы для слива и вытяжки. Но здесь даже раковины не имелось. «У тебя что, на нормальную кухню денег не хватило?» Растерянно оглянулась я. «Почему?» «Просто нет времени». Пожал плечом Артем и прислонился спиной к стене. «Даже не буду гадать, куда уходит твое время. Как он тут живет? А на чем он спит?» Совершенно пустая квартира изумляла. Ни кухни, ни холодильника, ни телевизора, ни дивана, ни одного стула, кроме этой вшивой табуретки и тем более стола. Правда, в левом блоке я разглядела шведскую стенку углом с кольцами и тренажер, где, очевидно, Клим, то есть Артем, поддерживал свой товарный вид. Когда я уже осмотрелась, поняла, что квартира не дешевая, квадратов 70, и один вид за окном чего стоил. Панорамные окна выходили на широкий канал, который у нас никто за реку-то не держал. И он пригласил меня здесь пожить? Тут же даже спрятаться негде. И нормально поесть. А где ты хранишь продукты? Снова оглянулась на хозяина. Нигде. У меня их просто не бывает. Но у нас неизвестно, что грядет, поэтому пару недель назад заказал холодильник. Вчера должны были доставить, но напутали с адресом. Перенесли на завтра. Ты пригласил меня и хочешь, чтобы я готовила вот на этом? С разочарованной усмешкой указала ладонью на горелку. Это очень легко. Ты продолжаешь утверждать, что на этом готовила твоя домработница? Из какого века ты ее выписал? Уже с возмущением тряхнула головой я. Но Артем только с лукавой улыбкой пинал воздух. Я снова растерянно огляделась и подняла руки вверх. «Я не белоручка, но увольте меня». «Ты научишься». Уверенно качнулся он на носках. «Ты что, пещерный человек?» «Да». «Боюсь подумать, что ты скажешь, когда увидишь санузел». Хмуро ответил Артем и разочарованно сунул руки в задние карманы джинсов. Неудержимое любопытство заставило меня тут же пойти в сторону санузла. Берясь за дверную ручку, я возмущенно проворчала. «Если там только дыра в полу вместо унитаза и таз вместо душевой, я сматываю удочки, и ты отвезешь меня». Но распахнув дверь и увидев современный душевой уголок, унитаз, биде и овальную раковину у зеркала на всю стену, судорожно вздохнула и сразу покосилась через плечо. Артем, скрестив загорелые руки на груди, стоял уже за спиной с хитрющей улыбкой и откровенно забавлялся. Я грозно прищурилась, не собираясь демонстрировать свою лояльность, и цокнула языком. «Ладно, оправдан, но как ты тут живешь? Здесь неуютно, даже присесть некуда». «Почему некуда? Вот там отлично сидится и лежится». Артем протянул руку и указал на третий блок в другом углу студии. Я строго сжала губы и прошла в ту часть квартиры. Похоже, этот блок задумывался как спальня. За перегородкой, на полу, по центру стены лежал большой белый матрас. Нет, не большой, а просто огромный. Постель, подушка и одеяло не была заправлена. На стене напротив висел широкий телевизор, а под ним на полу стоял белый ноутбук и белая стереосистема. Ну, без телевизора, конечно, в нашей жизни не обойтись. Он и кушать приготовит, и посуд помоет. Усмехнулась я. Это скорее нужно для работы. «Если он скажет, что еще и порно снимает, то меня стошнит прямо на этот матрас». Перевернулась внутри, а во рту стало мерзко от горькой слюны. Стены квартиры начали давить и зловеще шептать. «О чем ты думала, когда согласилась на это? Ты же не...» Я поморщилась, представив на этом матрасе разных женщин, и покачала головой. «Что не?» Заглянул в лицо Артем и снова посмотрел на матрас. Я потрясла головой, сдерживая свои гадкие предположения, и просто сказала: «Мы же будем здесь одни?» «Тебе мало меня?» — шутливо вскинул бровь Артём. «Я о том, не ожидается ли ещё гостей?» — хмыкнула саркастично. Артём внимательно посмотрел на матрас и принуждённо пожал плечами. «Я не приемлю групповой секс». От услышанного я возмущённо округлила глаза, но Артём сразу выбросил ладони вперёд в примирительном жесте и засмеялся. «Мне безумно нравится тебя смущать. Немного чёрного юмора я могу себе позволить?» «Капец, как весело!» — недовольно хмыкнула я и отвернулась к открытой фрамуге. А он все лыбился и лыбился за спиной. Что-то взыграло во мне, и я ехидно поинтересовалась. «Тебя что, не заказывали для группового секса?» «Я не вещь, чтобы меня заказывать». Перестав улыбаться, ровно выговорил он. «А как же разнообразие? Такие смелые мужчины, как ты, любят нечто из ряда вон выходящее». Начала злиться я и нести всякую чушь, либо не чувствовать себя сконфуженной. Оглянувшись на шорох, увидела лицо Артема на расстоянии ладони от своего. Он пристально посмотрел в глаза и порочно издевательским тоном произнес: «Из ряда вон выходящее я могу проделать и с единственной партнершей. Я эгоист и люблю контролировать внимание к себе. С одной женщиной это делать проще». Я нервно сглотнула, понимая, что зря спровоцировала его. Тема небезопасная, а тот перевел искушающий взгляд на мои губы и так соблазнительно улыбнулся, что я всплеснула руками перед собой. «Ничего не хочу знать», и вышла в гостиную в другой проем. «Как удобно, хоть в догонялки играй», — фыркала во мне, а от всего происходящего волосы на голове так шевелились, что хотелось разодрать кожу ногтями. Артём насмешливо хмыкнул и, следуя за мной, проворчал. «Нервная ты сегодня». «Трудный выдался день», — решила замять вопрос я. «У тебя на работе что-то случилось?» «Ничего», — покачала головой и обняла себя за плечи. «Замёрзла», — потеплел голос Артёма. «У тебя здесь как в холодильнике». Содрогнулась я, и вдруг что-то врезалось в мою пятку сзади. Завизжав от испуга, я подпрыгнула на месте и буквально влепилась в Артёма. Он обхватил меня за спину, прижал к себе и, выглядывая из-за моего плеча, засмеялся. «Это всего лишь робот-пылесос». Широко раскрыв глаза, судорожно восстанавливая дыхание, я оглянулась и увидела на полу круглый белый предмет с быстро движущимися метелочками, который, как ни в чем не бывало, с монотонным стрекотанием поплыл в другую от нас сторону. «Это робот-убийца какой-то!» Выдохнула я и сразу оттолкнулась от Артема. «Извини, что напугал. Он включается по таймеру». Сочувствуем, но продолжая смеяться надо мной, проговорил он. «У тебя здесь ни мебели, ни кухни, зато есть пылесос». «Я люблю ходить босиком и люблю чистоту». «У тебя слишком чисто». Иронично развела руки в стороны я, чувствуя, что не хочу здесь оставаться, но куда деваться не знаю. А на дворе уже вечерело. Я одернула рубашку и, переступая с ноги на ногу, невольно поморщилась от боли в стопе. Неловко прыгнув, напрягла связки, и ушибленная сегодня лодыжка заныла. «Что у тебя с ногой?» Догадливо склонил голову Артём и тут же присел. Когда его пальцы коснулись обнажённой кожи поверх носочков, я смущенно отступила. «Всё нормально, просто ударилась». «Сегодня?» Я нехотя кивнула, он слегка приподнял брючину и цокнул. «Будет большой синяк, тебе нужен лёд». «Угу, который твой телевизор живо наморозит». «Не обижай мой телевизор, он нам ещё пригодится». Я судорожно вздохнула, уронила плечи и уставилась в окно. «Ёшкин кот, как же домой хочется. Подальше от всего этого, закрыться, спрятаться под одеяло и никого, и ничего, и этого ужасного разочарования и смуты на душе». «Я схожу к соседям, попрошу льда». Бодро поднялся Артём и устремился к двери. «А чаю у них выпить можно?» Жалобно вздохнула я. «Чаем я тебя и дома напою. Правда, ужинать пора, но ничего. Я тогда быстро слетаю в супермаркет, там аптечку куплю». Он кинул на меня взгляд, как на 33 несчастья, и подмигнул. «На всякий случай». Я устало прикрыла глаза и помассировала виски, и вдруг вспышка. «Хулиган!» «Прости, что?» Недоуменно остановился на пороге Артём. «Собака ведьмы. Он голодный останется. Я же не знала, что не вернусь, и соседку не предупреждала». Всерьёз расстроилась я. Кто такая ведьма? Это Рима. Тебя с ней знакомили на презентации. Напомнила я и смущенно отвела глаза от того, что вспомнила, чем все это событие закончилось. Что я сбежала, а он звонил, я бросила трубку, а теперь я у него в квартире. И вообще такая каша заварилась. Стараясь не выдавать чувств, я смотрела на движущийся на полу блин и чувствовала, как от голода начинает бурлить в животе. Что там круассан с чаем давно уже провалились. Артем обулся, чуть задержался взглядом на мне и ровно сказал: «Я скоро вернусь. Надеюсь, ты не сбежишь. А за хулиган не переживай. Придумаем что-нибудь». И я усмехнулась себе под нос. Кличка-то какая. Артем вышел из квартиры. Я осталась наедине с электронной душой. Глядя, как робот-пылесос скользит по полу, думала: вот бы мне просто на автомате пережить все это, без всяких чувств и сумбура в голове. Навалилась какая-то свинцовая усталость, и анализировать, что я обо всем этом думаю, куда девать эмоции, просто не было сил. Я дохромала до окна, села у самого стекла, подтянула колени к груди и, обняв икры руками, положила подбородок на чашечки. Вид из окна и впрямь был отменным. Поверхность реки шла красивой рябью от ветра. Деревья на том берегу уже пустили листья, но кроны еще не распушились, а когда все окончательно расцветет, красота будет несказанная. И никого на километр впереди. Только на этом берегу по узкой набережной прогуливались парочки. И тишина. Вскоре вернулся Артем. Он внес 10-килограммовый мешок собачьего корма и большой бумажный пакет из супермаркета «Таброс». Мешок привалил в углу у входа, а пакет пронес к чудо-табуретке. «Ну вот, сейчас растопим печь и сварим мамонта», — подмигнул он. Мне не хотелось поднимать голову, и я искоса рассматривала, как Артем выкладывает на пол какие-то пакеты и емкости, а потом он подошел ко мне и присел на икры. «Как нога?» Я просто пожала плечами. Он медленно протянул руку, наверное, чтобы не дернулась на него от испуга, и взял за щиколотку. Я подняла голову, откинулась назад на вытянутых руках и позволила ему посмотреть на лодыжку. Он вынул из стерильного пакета другой узкий продолговатый пакет со странной синей жижей внутри и аккуратно закрепил на месте ушиба. «До свадьбы заживет». Тепло улыбнулся он, опуская брючину джинсов. Я только усмехнулась от этой нелепой поговорки. «Я не стал набирать много, но налопаться нам хватит». Довольно вернулся Артем к табуретке и включил чайник. «А завтра привезут холодильник, тогда я закуплю продукты». «Даже не представляю, где же накрыть стол». Осмотрела я весь пол вокруг. «У меня есть идея». Довольно подмигнул хозяин. Вернулся через минуту, связанным пледом, двумя плоскими квадратными подушками из рогожки, бросил их у окна и кивнул на вид за стеклом. «У нас будет почти пикник. Почти на природе, а?» «Да, только уже темнеет». Всматриваясь в расплывающиеся контуры берега и деревьев, ответила я. «А у нас ночной пикник, почти у костра». Если бы это был другой мужчина, то его поведение было бы невероятно романтичным. Но от того, как вел себя именно этот, меня все больше разъедала досада. Я помогла Артему расставить одноразовую посуду, разложила наш импровизированный ужин, бутерброды с красной рыбой и авокадо, салат сельдь под шубой, еще теплую отварную картошку в сливочном соусе с зеленью и невероятно нежный десерт из запеченных яблок и тыквы на слоеном тесте. И никакой корицы, шоколада и ванили. Мы начали есть. Заметно оба проголодались, но чтобы немного снять напряжение, я, продолжая разглядывать пустое пространство гостиной, завела беседу. «А что говорят другие гости, когда видят твою картину?» «Здесь никого не бывает», — уплетая картошку и салат, ответил Артем. «Я впервые видела, как он ест настоящую еду. Со здоровым аппетитом, откусывая крупные куски, смешивая все подряд, но тщательно пережевывая и не чавкая. Однако в его слова верилось с трудом. Не такой уж он и тихоня, хотя, может, и закрыт немного. А как же твоя подруга, вернее, партнер?» — копнула глубже я. «Кто?» «Богомол. Она в курсе твоего побочного заработка?» «Ты про Лену», — догадался Артем, очевидно вспомнив прозвище на бейджи. «Я не вмешиваюсь в ее жизнь, она в мою. Личная жизнь каждого крепкой дружбе и бизнесу не помеха. Даже когда у одного такая бурная приватная жизнь? И как у тебя на открытие салона еще время хватило?» Открыто язвила я. Артем не ответил, но предупреждающе сузил уголки глаз. «После Нового года у меня было много времени». «Не верю, что ты бросил всех своих клиенток. Ты даже за долгом больше месяца шел». «Я ездил в Беларусь растаможивать байки. С ковидом и повсеместными ограничениями весь процесс затормозился. А у нас уже предоплата от заказчиков пошла. И начала капать комиссия». «С одной стороны, у него не было причин сочинять, а мне не верить ему. Хотя мы оба хороши. Он зарабатывал на сексе, а я упала в моральную яму, чтобы заниматься им без чувств. Но он все же больше. Я понимала, что оправдываю себя всеми способами. Кому хочется выглядеть грешником в своих глазах? И все же отрицала всякую возможность продолжения того, что у нас было. Он вряд вряд ли изменится. Но, по крайней мере, не домогался меня с порога и вел себя удивительно спокойно. Я наелась, даже согрелась. Протерев руки салфеткой, отрезала кусочек десерта и только начала жевать, как поперхнулась крошкой. «Чай!» — вспомнил Артём и принёс вскипевший чайник. Когда он начал открывать бумажный пакет с развесным чаем, я обратила внимание на наклейку «Граф Казанова». «Угу, прямо в тему», — сорвалось с языка. Артём напряжённо свёл брови и заметил. «Я люблю этот чай. У него тонкий аромат и насыщенный вкус. А брусника придаёт терпкость. Сейчас попробуешь». Я смотрела, как он аккуратно ссыпает чай в новый френч-пресс, как бережно заливает его кипятком, не взбалтывает, а аккуратно ставит заваривать, при этом продолжая увлеченно рассказывать о свойствах этого сорта чая. Как правильно заваривать и с чем лучше пить, чтобы прочувствовать все оттенки и насладиться вкусом. Одним только этим рассказом он приковывал к себе абсолютное внимание. «Так ты Казанова?» Заключила я, обнимая свои колени. «Не думаю, но это подходящее определение». Посерьезнел он. «Усовершенствованный вариант». «Ты считаешь?» Скептически сморщил лоб. Я потерла подбородок и качнула головой. «Пожалуй, нет. Настоящий в гробу перевернулся бы». Артем еще больше свел брови, разлил чай по чашкам и, не поднимая глаз, подавляюще спокойным тоном произнес. «Ты не против, если я попрошу больше не касаться этой темы?» Сердце пропустило удар. Я знала, что перегибаю палку, только меня саму разъедали обиды и горечь и не давали остановиться, но именно теперь ощутила такой нестерпимый стыд, что зажгло щеки и шею. Конечно, я не имею права постоянно тыкать его в это носом и самой вспоминать противно, ведь не в монастыре его нашла. Хватит того, что я уже наговорила еще на презентации и после. Он прекрасно понимает, чем занимается, и, по сути, никогда не позволял себе настоящей грубости, разве что пару раз дал моральной сдачи. Но сама виновата. В любой ситуации нужно оставаться за человеком, кем бы ни был тот, кто в данный момент пошел тебе навстречу. От стыда ли или от злости на себя, я плотно сомкнула губы и отвернулась к окну. И Артем не давил на меня, задумчиво разглядывал ту же темноту за стеклом. Уверена, он понимает, что его работа — это ненормально, и какие могут быть между нами отношения. То, что он пригласил меня, а я согласилась, — это просто стечение многих обстоятельств, но никак не повод для романтических иллюзий. Может ли между нами быть дружба? Чисто человеческое. Мельком глянув на отражение его лица, усмехнулась. Но какая у нас может быть дружба? Это просто необременительное благородство с его стороны. А я только немного запуталась, но растерялась, трусила и не нашла сил вернуться в кабинет монстра, чтобы забрать вещи. А могла бы. Еще и отпинала бы его. По печенке, почкам, по его морде с гадкой улыбочкой. Извращенец. Но снявши голову, по волосам не плачет. Немного оклемаюсь и завтра спокойно решу, как быть дальше. Дождусь, когда охранник привезет мои вещи и машину, и все наладится. «Ты хорошо водишь мотоцикл». Решила я смягчить атмосферу. «У тебя есть собственный байк?» «Нет». Я удивленно вскинула брови, на что он продолжил. «Я люблю поводить разную технику, чувствую ее. Поэтому удачно открываю мотосалоны и интернет-магазины, авто и мотозапчасти. Но никогда не фанател по байкам. И уж точно по байкерским сообществам». «Чувствуешь?» «Это как?» Артём задумчиво поводил взглядом по потолку и, сунув в рот зубочистку, ответил. «Например, когда смотришь на вещи, понимаешь, что она...» Он прищурился, словно находя подходящее объяснение, и я вместе с ним сузила глаза, пытаясь уловить невысказанную мысль, а потом вдохновенно улыбнулся и выдал. «Крутая. Аргументированно», — прыснула я. И Артём засмеялся вместе со мной, а потом с задумчивой улыбкой замер на моём лице, будто отрисовывал его взглядом. И я не смогла выдержать, опустила глаза и прислонилась виском к стеклу. Фонари набережной отражаются в воде. Умиротворяющий вид. Так бы и сидела здесь. «Хочешь, я перетащу матрас сюда?» «Нет». Вновь засмеялась я. И мы снова долго рассматривали один и тот же вид за окном, и оба прятали мысли друг о друге. Я уверена, он хотел бы меня обнять, отнести в спальню, заняться сексом. Потому что сама этого мучительно хотела. Сейчас это бы очень помогло освободить голову и отключиться от такого безумного дня, который, казалось, не закончится никогда. Но я не могла позволить и намека на это желание, потому что не собиралась добровольно вгонять кол в свое беззащитное сердце. «Знаешь... Так устала за сегодня. Можно я прилягу?» «Конечно!» — кивнул Артём, и мне, наверное, почудилась капелька разочарования в его голосе. Я помогла убрать остатки роскоши. Всю одноразовую посуду Артём собрал в мусорный пакет и вынес в мусоропровод. «Я могу воспользоваться душем?» «Чувствую себя как дома. Пойдём, я покажу, как его настроить». Пока я осматривалась в ванной после инструкций, Артём принёс набор голубых полотенец, очень похожих на те, что всегда приносил с собой в спортивной сумке. Я быстро ополоснулась без мытья головы, чтобы не замёрзнуть ночью. Надела свою одежду и вышла в гостиную. Свет был приглушен, а в спальне что-то шуршало. Я на цыпочках подошла к проему и заглянула внутрь. Артём собирал белье с матраса. «А где будешь спать ты?» — тихо спросила я, когда он заметил меня. «Не беспокойся, сегодня я дам тебе выспаться». Двусмысленно проговорил он, да еще и подмигнул. «Не спрашивай, если не хочешь знать ответ». Заныло внутри. «Я буду спать здесь?» — кивнула на матрас. Артем прошел мимо с лукавой улыбкой, неожиданно замедлил и наклонился к уху. «Он очень удобный». «Не сомневаюсь». Но почему-то внутренности брезгливо стянуло. «Я никогда не приводил сюда гостей». Прозвучал голос Артема уже откуда-то из шкафа. Я скептично сморщила лоб и попыталась рассмотреть на поверхности матраса хоть что-то намекающее на обратное. Но ничего. Новый, чистый, нигде не примятый. И откуда он знает, о чем я подумала? «Конечно. У тебя же здесь -5 звезд». Громко фыркнула я, уж не знаю, от облегчения или от нервов. «Не преувеличивай», — засмеялся Артем, а я оглянулась в раздвинутые двери шкафа и увидела полноценную систему хранения. Полочки, коробочки, штанги с висящими на них костюмами, рубашками. «У него там что, целая гардеробная?» Встрепенулась во мне зависть модницы. «Даже у меня не такой огромный шкаф». Артем вынес постельное белье, новое, даже не распакованное. На картинке звездное небо на темно-синем фоне. И вновь ушел в шкаф. «Голубая или белая?» — крикнул он оттуда. «Что именно?» Артем вынес 2 футболки на плечах. Голубую и белую. И, покачивая ими, сказал. «Я предпочитаю спать обнаженным, но ты, наверное, будешь робеть даже перед матрасом и одеялом». Его шутки только злили. Но больше всего то, что на секунду, представив его обнаженным, я ощутила дрожь в ногах. Я подошла, выхватила голубую футболку и вредным тоном сказала. «Футболка на плечиках? Да ты просто франт!» Артем беззвучно рассмеялся и унес другую футболку назад. «А теперь выметайся!» Криво улыбнулась я, когда он вернулся. Он задержался на мне изучающим взглядом, вздохнул и, сунув руки в карманы джинсов, пожелал «отдыхай». Я лишь кивнула. Застелив постель, я замерла посреди комнаты, прислушиваясь к звукам в гостиной. Но было тихо. Со странным звуком, осмотрев пустынную холодную комнату, я содрогнулась, прошла к изголовью матраса и щелкнула выключателем. Переоделась в футболку, пахла она освежителем для белья и отдаленно Артемом. Забравшись под одеяло, накрылась головой, высунув только нос, как ежик из-под своей колючей шубки, и замерла взглядом на далеких огоньках на темно-небесном полотне. Было так тихо, ни скрипа, ни голосов соседей, ни музыки, только щелкнул замок входной двери. Артем ушел. Стало горько и обидно. Я зажмурилась и уткнулась носом в подушку. «Меня это не касается. Просто переживи эту ночь.